мои довоенные музыкальные успехи у Хесса быстро пошли на убыль. Заниматься на улице Крылова было совершенно невозможно, и я ходил к Фриделю, который был совсем неплохим педагогом, понапрасну. А тут еще заразился в школе скарлатиной и угодил в больницу на 4-недельный карантин. Чувствовал я себя прекрасно. Лежал в отдельном боксе с замечательным видом на лес и озеро Шарташ. Киса приходила ежедневно и приносила чудом добытый провиант. Да и в больнице прилично кормили, так что мне крупно повезло. А еще я много там читал, и все очень хорошие книжки. В соседнем боксе, отделенном от моего стеклянной перегородкой, лежала маленькая девочка, и при ней постоянно находилась ее бабушка, очень милая и интеллигентная женщина. Говорить мы не могли и общались жестами. Она начала мне приносить книги, а так как из-за карантина мне не полагались предметы извне, то она ставила книгу к стеклу, и когда я прочитывал две страницы, то стучал ей, и она их переворачивала. Таким образом, за 4 недели я прочел кучу книжек. Со стороны это выглядело довольно странно. Я стоял на коленях в кровати и, прижавшись носом к стеклу, поглощал страницу за страницей. Иногда соседняя бабушка мне передавала нелегально через сестру большой кусок пирога с черникой. Лучшей больницы я в жизни не припомню. Долгая уральская зима подходила к концу, и для кисы мне было проще. Жизнь на улице Крылова становилась невмоготу. Бесконечные стычки с женой моего дяди, тираническая бабушка, шальные двоюродные братья. Даниил Давыдович ни во что не вмешивался, а моему чудному деду оставались считанные месяцы до кончины вдали от родного дома. К весне 1942-го мама со своим прифронтовым госпиталем оказалась в Тамбове. Вокруг шли жестокие бои, и их подвижной госпиталь, развернутый в обширных залах старой городской усадьбы, на какое-то время стал стационаром. С большим трудом, выхлопотав для нас пропуска в закрытую зону, мама прислала телеграмму, чтобы мы готовились к отъезду. В Свердловске голод уже хозяйничал вовсю, а в Тамбове мы могли рассчитывать на госпитальное довольствие. Недолго размышляя, мы начали собираться, и в июле после многих железнодорожных приключений увидели маму в форме капитана на Тамбовском вокзале. Стояло жаркое, во всех отношениях, лето. Первые дни мы жили в гостинице «Цна» и начали понемногу осваиваться. Тамбов оставался тихим провинциальным городком, жившим своей сонной жизнью, если бы не многочисленные санитарные машины, покрытые маскировочными сетками, которые привозили раненых прямо с передовой, где им оказывалась только самая первая помощь. Я очень быстро освоился с госпитальной жизнью. Мама проводила по 16-18 часов в операционной. Она переквалифицировалась в хирурга. Для меня же все было ново и увлекательно. Вот только поначалу пугала картина разгружавшихся санитарных грузовиков. Носилки со стонущими людьми, окровавленные бинты, тяжелый запах. Вскоре я стал своим человеком в палатах. Теснота там была неимоверная. Я приносил воду, уносил утки, читал вслух письма из дома и строчил по просьбе раненых послания родным. Мама пыталась поначалу оградить меня от всего этого кошмара, но потом махнула рукой. Госпиталь стал моим домом. Я уже писал, что располагался он в старинной дворянской усадьбе. Была там чудом сохранившаяся бильярдная с двумя роскошными старыми столами. Там я успешно забывал свою скрипку, про которую безуспешно пытались мне напомнить мама и киса. В короткое время мне удалось изрядно набить руку и преуспеть на бильярде. Так я заработал некоторую популярность среди ходячих раненых, ошивавшихся вокруг столов в серых халатах, кальсонах и тапочках с неизменной махорочной цигаркой во рту. Длинные халаты частенько спасали от мамы, которая разыскивала меня, чтобы отправить заниматься. Партнеры предупреждали об опасности. Я залезал под бильярд, а мои спасатели окружали стол и, как ни в чем не бывало, продолжали игру без меня. Распахнутые халаты надежно прикрывали мое временное убежище. Кроме госпиталя, я довольно мало сохранил в памяти о тамбовской жизни. Самое яркое музыкальное впечатление оставалось от тамошнего театра оперетты. Там я впервые увидел классические «Сильву» и «Марицу», но больше всего понравилась разухабистая «Свадьба в Малиновке». Это было вполне сумасшедшее зрелище, где действие происходило во время гражданской войны. Махновцы, петлюровцы, партизаны, белые, красные, зеленые, полная мешанина. Казалось, во время войны все контрики должны были быть представлены в черных красках, но нет. Как раз самые отрицательные персонажи оказывались наиболее привлекательными. Сам жанр оперетты сместил все акценты, так что и батька Махно, и особенно адъютант Попандопула были скорее даже симпатичны. Куда только смотрела цензура. С тех пор я навсегда полюбил оперетту, где в студенческие годы иногда подрабатывал на халтурах. Какие там были блестящие актеры! Один Григорий Ярон чего стоил. Маленький, упитанный и неимоверно подвижный, он был по-своему просто гениален и совершенно неутомим. На сцене пел, танцевал, смешил, интриговал и неизменно вызывал сочувствие к своим персонажам. И еще, это замечательное отсутствие претенциозности и высокопарности, свойственной тогдашним советским оперным театрам. Так и прошли мои тамбовские дни. Между бильярдом и оперетой. Но главным, конечно, был опыт, приобретенный в палатах госпиталя, где страдали молодые и старые. Из городов и деревень, лишившиеся рук и ног, ослепшие и оглохшие от контузии. Такое откладывается в сознании на всю жизнь. Летом 1943-го мне предстояло еще более серьезное испытание. Но не буду забегать вперед. Осенью 1942-го маму назначили начальником госпиталя на случай, так сказать, особых инфекций, что соответствовало ее довоенной специализации. Вместе со вновь сформированным госпиталем ей полагалось выехать в прифронтовую полосу. В Тамбове нам было нечего больше делать, да и пора опять идти в школу. Нашу московскую комнату в коммуналке во время нашего отсутствия кто-то занял, и было не вполне понятно, что нас там ожидает. Помимо того, чтобы вернуться в столицу, требовалось особое разрешение. Мы его получили по случаю. У мамы в Тамбове был коллега-хирург Григорий Львович Белкин. За операционным столом он творил чудеса, и весь персонал готов был носить его на руках. К всеобщему огорчению, это пришлось однажды сделать в буквальном смысле. Ранним утром, после ночи у операционного стола, его постиг тяжелейший инсульт, который в одно мгновение превратил человека в расцвете сил, ему было немногим больше 50, в парализованного инвалида. Мы с Кисой вернулись в Москву, сопровождая Григория Львовича домой. Как я уже сказал, наша комната была захвачена кем-то из соседей, но маме, как военнослужащей, полагалась бронь на оставленное жилье. Пока райсовет разбирался в ситуации, мы поселились на короткое время у Белкина на Машковой улице, тем более что до приезда родных из эвакуации он нуждался в постоянном уходе. Квартира на Машковой показалась мне музеем. Сын коммуналки, я ничего подобного в жизни не видел. Григорий Львович долгие годы проплавал на различных судах корабельным врачом. Его квартира была полна диковинных вещей со всех концов света. Кроме того, в гостиной стоял прекрасный рояль. Я совершал по квартире увлекательные экскурсии, обнаруживая все больше и больше интересного. Но самым потрясающим открытием для меня стали две довоенные баночки балтийских шпрот, забытые под одним из кухонных шкафов. В ноябре 1942-го в Москве это было равноценно драгоценному камню, блеснувшему в пыли на улице. Имелся в квартире и шкафчик с диковинными бутылками, но интерес к этой материи у меня еще не проявился. Впрочем, ждать его оставалось совсем недолго. Дождавшись приезда родственников больного, мы переехали в свою комнатушку, которая к тому времени освободилась. И вот поздняя осень в Москве. Налеты, затемнение, отопление не работает, электричество включается на короткое время, и лампочки от недостатка напряжения едва светятся. Плюс, конечно, катастрофическая нехватка еды. Киса пошла на работу санитаркой в бывшую мамину больницу в Сокольниках, а я вернулся в школу, сначала где-то около Елоховской площади, а потом в 358-ю, напротив нашего дома на Басманном. Киса работала сутками, и я часто был предоставлен самому себе. И вот удивительно, несмотря на холод, голод, на все тяжести быта, был счастлив. В эту зиму, сидя на темной без окна кухне, 2 квадратных метра, у еле теплящейся газовой плиты, я прочитал столько книг, сколько, может быть, никогда в последующей жизни. Я кипятил воду, наслаждался коркой черного хлеба, посыпанного крупной солью, и запивал его из большой жестяной кружки крутым кипятком. Оттуда сохранилась на всю жизнь привычка ко всему — супу, чаю, кофе на точке кипения. А вкуснее корки хлеба с солью я до сих пор ничего не знаю. Представьте себе картину. Темная кухня, освещенная крохотным огоньком коптилки, маленькой бутылочки из-под лекарства, залитой керосином, кружка кипятка, сухая корка и очередной том Шекспира в брокгаузовском издании. За зиму 1942 я прочел всего Шекспира, Шиллера, Ибсена, Гамсуна и кучу книг, многие из которых сопровождают меня вот уже более 60 лет. «Дон Кихот», «Пиквикский клуб», «Три мушкетера», «Гулливер», «Ярмарка тщеславия» и еще много других. В школе у нас были превосходные педагоги, не считая директрисы Валентины Степанны, настоящей партийной сволочи. Только позже я сообразил, что многие из них стали учителями еще до революции. Так наш историк, Василий Иванович Розанов, ему было за 70, встретил катастрофу 17-го года зрелым человеком. Он преподавал тогда в университете. А учительница литературы Клавдия Сократовна Хускивадзе, она очень одобряла мою любовь к чтению, происходила из грузинской аристократической семьи. Скрипку я совсем забросил, и только иногда по вечерам слушал, как играл у себя в комнате один из соседей по коммуналке, невероятно худой счетовод неопределенного возраста, дядя Лева, грустный и одинокий холостяк. Таким он мне тогда казался, но сейчас вспоминаю, что его регулярно навещали довольно красивые молодые дамы. Появились новые интересы. Кто-то научил меня играть в шахматы, и я с головой погрузился в Ласкера, Тартаковера, Левенфиша и Романовского. Отец мой по-прежнему пребывал в лагере на Колыме. Его неоднократные письма с просьбой отправки на фронт, как они были наивны, тогдашние жертвы репрессий, не получали ответа. От мамы время от времени приходили весточки. Появлялись ее пациенты-фронтовики, приезжавшие в короткий отпуск домой после госпиталя и привозившие иногда, кроме писем, заморские чудеса. Банки с американской тушенкой и плитки шоколада. Особенно мне запомнился один старший лейтенант, летчик по фамилии Феоктистов. Он прожил у нас несколько дней, и я мог вдоволь наглядеться на его ордена и медали. Очень любил он распевать русские народные песни. Особенно о красавице, которая должна была остановиться и дать наглядеться. Теперь все эти побрякушки продаются на толкучках. А песня «Ты постой, постой, красавица» претерпела некоторую трансформацию. «Ты постой, постой, красавица моя, дай!» Автор покойный Филипп Хиршхорн. Наше с кисой продовольственное положение стало постепенно улучшаться. Люди устраивались кто как сможет, и наша соседка тетя Катя, работавшая в военторге на улице Калинина, регулярно притаскивала пакеты с продуктами. Киса с риском для себя брала извлеченные оттуда бруски сливочного масла и относила на немецкий рынок. В награду за вырученное мы получали полкило в собственное пользование. Одна из ее сестер, Галя, работала проводником вагонов в поездах дальнего следования и постоянно ездила в Ташкент, Ашхабад, Алма-Ату и другие города Средней Азии. У проводников был налаженный бизнес. Что-то, не знаю что, везли на юго-восток, продавали, а на вырученные деньги привозили алма-атинские яблоки, чарджуйские дыни, рис и массу других экзотических ценностей. У Гали, кроме кисы, в Москве было 8 сестер и у каждой семьи. Всем что-то перепадало. Сестры были на редкость дружны между собой, и у меня возникла таким образом куча матерей и родственников. Несмотря на благоприятную ситуацию, мама, приехав на несколько дней в начале лета, решила меня забрать с собой. Видно, моя вольница показалась ей небезопасной. И вправду, пользуясь свободой, я довольно тесно связался с хулиганьем нашего двора. Итак, в конце июня 1943-го я оказался на Курской дуге. Там и произошло одно из самых ожесточенных сражений Второй мировой войны, ставшее поворотным пунктом в соотношении сил. Где-то около Тулы нас с мамой ждала санитарная машина и госпиталя с шофером и капитаном, начальником хозяйственной части. Все мы втиснулись в кабину полуторки, и наш рейс к линии фронта, около которой находился госпиталь особого назначения, начался. Ехали мы почти 3 дня. Дороги были ужасны и постоянно подвергались бомбежке. Немцы охотились за каждым передвигающимся объектом. Уже где-то под Обоянью я впервые услышал подлинные звуки войны и увидел зарево, полыхающее в ночном небе. В полнейшей темноте мы въехали в очередную деревеньку, казавшуюся вымершей, но наш миносьянс, хозяйственник, живо отыскал избу. Более того, на столе при тусклом свете свечного огарка обнаружились хлеб, сало, холодная картошка, помидоры, соленые огурцы и, конечно же, бутылка мутного самогона. Я был в трансе и ощущал себя героем приключенческого романа. Воспользовавшись моментом, когда мама вышла из избы, капитан налил мне чайный стакан самогона, который я лихо опрокинул, закусив огурцом и куском пахучего сала. Мама ничего не заметила. Я, конечно, быстро опьянел. Вышел из избы под бескрайнее звездное небо. Горизонт полыхал багровым пламенем, отчетливо доносилась стрельба из орудий, и я почувствовал себя в центре какого-то невиданного шабаша с иллюминацией. Уже на следующее утро, странно, но голова не болела, все предстало в реальности. Полусожженная деревня, срезанные снарядами деревья, брошенная вокруг техника. Это уже была не шуточная война. Весь день мы проездили по вдребезги разбитым дорогам в поисках госпиталя, ведь он не стоял на месте и постоянно передвигался вместе с линией фронта. Состоял госпиталь из десятка санитарных машин и грузовиков. В случае необходимости он мог быть в считанные часы развернут. Ставились тенты, и раненые привозились с передовой прямо на носилках, устланных сеном. Поскольку связи не было практически никакой, мы опять заночевали, на этот раз застряв в грязи в каком-то овраге, и я всю ночь не сомкнул глаз, слушая захватывающие фронтовые приключения, которые рассказывал мне Потапов, наш шофер. Был он лет на 5 старше меня. Наутро наш завхоз-капитан каким-то чудом узнал о местонахождении госпиталя, и мы, наконец, воссоединились. Я уже писал, что мамин госпиталь был организован на случай эпидемий. Жара стояла страшная, и термометр временами поднимался за 40-градусную отметку. В этих условиях угроза инфекционных заболеваний, естественно, резко повышалась. Тем не менее, вскоре жесточайшие бои, тысячи раненых и нехватка медицинской помощи вынудили руководство поставить специальный тент, и мама возобновила свою тамбовскую хирургию. Последующие недели в моей памяти отложились как абсолютная фантасмагория. Курская дуга стала битвой техники. Тысячи танков и подвижной артиллерии с обеих сторон непрерывно меняли линию фронта, и госпиталь постоянно был на колесах. Однажды, проснувшись, мы увидели колонну немецких танков на склоне холма, километрах в 3-4. Мгновенно все погружалось на машины, и госпиталь откатывался вглубь на безопасное, относительно, расстояние. Двигающиеся по маленьким дорогам машины, покрытые маскировочными сетками, привлекали внимание немецких самолетов-штурмовиков, и тогда все в рассыпную кидались укрыться в поле, благо из-за войны некошенная трава стояла в человеческий рост. Не забудьте, что при этом надо было еще успеть оттащить носилки с лежачими ранеными. Наш хозяйственник отличался совершенно необыкновенной прытью, и, несмотря на опасность, все потешались, увидев его лысину, торчавшую из нескошенной ржи уже в 200 метрах от дороги, тогда как остальные едва лишь успевали выскочить из машин. Надо отдать ему должное. Эту прыть он проявлял и в хозяйственных делах, и благодаря ему весь персонал был обеспечен не только хорошей едой, но и частенько разными трофейными деликатесами. Однажды Минасьянс взял меня с собой, когда отправился на добычу в Старый Оскол, где отступившие немцы оставили колоссальные продовольственные склады. То, что я там увидел, казалось фантастическим сновидением. Колбасы, сыры, паштеты, ветчина, тысячи банок с красочными этикетками со всей Европы, и не только Европы, но и Америки, Аргентины. А какие там были вина, коньяки, шампанское? И все это посреди разрушенного и сожженного города. Полное отсутствие реальности. Абсурд военной действительности с ее дикими контрастами. На складах хозяйничали какие-то темные типы, и наш капитан, пошептавшись с ними, кликнул нас с Потаповым. Общими усилиями мы нагрузили машину до отказа. Минасьянс откуда-то приволок мне роскошные брезентовые сапоги, которые я тут же натянул на ноги. Вспоминая возвращение осенью в Москву, вижу себя в этих сапогах и в шинели с маминого плеча с застежками на левую сторону, со скрипичным футляром под мышкой. Ручки не было. На подножке трамвая, который шел по Садовому кольцу в сторону Таганки, где я к тому времени возобновил занятия скрипкой в училище имени Ипполита Иванова. Так называемые старооскольские праздники были редким исключением, а будни проходили куда более прозаично. Моей обязанностью в госпитале, не следует думать, что я только развлекался, были две вещи. Часами я гипсовал бинты. Процесс этот несложен, но невероятно нуден, и кожа на руках ссыхается и трескается. Нужда же в них была постоянная, и я часами втирал гипс в бесконечные ленты, которые потом нужно было скатывать, чтобы сделать готовыми к употреблению. Вторая моя обязанность была еще примитивнее. В операционной шла непрерывная работа, и все вырезанное и отрезанное требовалось оттаскивать в сторону и зарывать в землю. Не стану драматизировать, но все же было мне только 12 лет, и сны мои долгое время напоминали кошмарные фильмы. После войны, к немалому своему изумлению, я получил за свою гипсопогребальную деятельность медаль. Осенью 1943 года я вернулся в Москву, и на этом моя военная эпопея закончилась. Остается написать о Дне Победы, 9 мая. В этот день я со своими друзьями, Димкой Ивановым, альтистом из Ипполитовки, и Васькой Ахундовым, соседом по коммуналке, купили у известной уже тети Кати две бутылки голландского 45-процентного джина. Опорожнили их, закусив холодной котлеткой, позаимствованной у Васькиной бабушки, и двинулись на Красную площадь. Уже в метро на Комсомольской нас изрядно развезло. Но сотни и тысячи людей вокруг были еще пьянее нас. На Красной площади мы влились в толпу, и остальное я припоминаю уже смутно. Не помню, как вернулся домой. Вижу себя только у вешалки за дверью в нашей комнате, пытающимся безуспешно повесить пальто на крючок. Мама и Киса с перепугу решили, что я заболел, и почему-то пытались влить в меня ложку бульона. Но я уже спал, еле держась на неверных ногах. Спустя месяц вернулся демобилизованный сосед, дядя Филя. Войну он закончил в Болгарии, откуда привез огромный фанерный чемодан, набитый пузатыми бутылками сливовицы. Теперь уже праздновали окончание войны всей огромной коммуналкой. Дядя Филя в широченных галифе, но почему-то босой, стоял, широко расставив ноги над в усмерть упившимся дядей Федей, мужем известной тети Кати, и кричал: «Братцы-пулеметчики, сестру нашу убила!» Было первое послевоенное лето.